Второй раз перекидываться оказалось намного проще. Словно до этого я только и делала, что превращалась в дракона и обратно, меняя тела, как капризная девица перчатки. Единственное, о чем я забыла, так это о размерах. И большое, пусть все еще бескрылое тело заставило Саяри вжаться в стену, а просторный темный проход тут же стал узким и низким. Демоны! «Дельная мысль», — похвалила подруга, протиснувшись в щель между стеной и моим боком. «Так и оставайся. В этой ипостаси будет безопаснее. Может, ты еще сможешь нас вывести? Ведь драконы...» Не договорила, потому что я кивнула, чиркнув роговой пластиной на голове по потолку, из-за чего посыпалась каменная крошка. Саяри посторонилась, я же чихнула. Громко. «Тише ты!» — шепнула подруга. Но я уже замерла, прислушиваясь, принюхиваясь. Повезло. Мою возню никто не услышал, зато в ноздри вновь ударили тысячи новых запахов, и я, вернее, Ариша, за долю секунды разложила их на составляющие, вычленив тонкую струйку свежего воздуха. «Откуда же?» — осторожно покрутила головой, ну, чтобы не как в прошлый раз. Запахи стекались со всех сторон темного лабиринта заброшенной шахты, стелились по ногам, поднимались по стенам, сплетаясь в один, в котором угадывался истертый дух темниц, и угольная пыль, и чад факелов, и затхлый привкус застоялой воды из ямы водосборника. Все не то, не то. Я словно ощущала тяжесть каменных глыб, поддерживающих старую шахту, и гниль деревянных распорок. Среди этого... Повернула голову, посмотрев на боковой ход. Туда! Где-то там, спустя несколько поворотов, был вертикальный лаз для проветривания, из которого в подземелье проникал свежий воздух. Мне казалось, что я даже чувствовала сладость влажной вечерней росы и резкий запах подмороженной хвои из леска неподалеку. Рыкнула, взглянула на подругу. «Веди», — согласилась Саяри. И я повела. Дальше по нужному проходу, осторожно ступая лапами по каменному в рытвинах полу. Поворот, еще поворот. Заслышав шаги, толкнула подругу в один из множества тупиковых аппендиксов, из которых кирками и долотом добывали руду, пока она не иссякла. Подождала, прижавшись к стене, пока бряцая оружием не прошел Арлорд, но далеко не ушел. Резкий окрик на незнакомом языке, и шаги проследовали уже в другом направлении. Еще один окрик, и Арлорд прибавил скорости. «Что это было?» — спросила Саяри, и я напрягла слух. «Очень далеко. На зыбкой грани восприятия, разукрашенной моими домыслами, слышались крики и раздавался звон оружия. Нет, мне это не показалось. Звуки боя все яснее разносились по извилистым коридорам подземелья. Неужели... «Подмога!» — перекинувшись, сказала я Саяри. «Мне кажется... Вернее, я надеюсь, нам не придется звать на помощь. Она сама подоспела. Подождем немного». И мы подождали. Ровно столько, сколько смогли вытерпеть. Затем кинулись по проходу, по которому нам навстречу вскоре понеслись голоса. Нас звали, кричали на все лады. «Лайне! Саяри! Мэя!» К нам спешили, нас искали. Сперва я услышала магов, затем Итара, Чиару Ваза и даже Асгорна. Кто-то с треском высаживал двери. Где-то слышались звуки боя. Мы же с Саяри неслись, сломя голову, навстречу тем, кто нам дорог. Встретились на пересечении нескольких коридоров. Замерли, остолбенели от чувства всепоглощающей радости. Я смотрела на мужчин, державших факелы, выныривавших из большого прохода, видимо, ведущего к ступеням наружу. Здесь были все. Все! Все, кто мне дорог, это Арчиару, Асгорн, Антор окрикнул Ильсара Шареза, чей-то голос слышался в одном из коридоров. Из другого прохода выбежал Роган Хаас, за ним кто-то из головорезов Хёнси и даже три молодых дракона из команды Хольберга. «Лайны, демоны!» — выдохнул Рыж, первым нарушивший повисшее молчание. И тут же наперебой раздались радостные голоса. «Лайны, а где...» Растрепанный темный маг появился из полутемного туннеля. «Саяри!» В его голосе послышалось несказанное облегчение. Девушка счастливо взвизгнула, затем, нисколько не смущаясь, бросилась на шею магистру Шарезу. Тот едва успел сунуть факел в руки Антору, подхватил, прижал дорогую ученицу и... Дальше я уже не смотрела. Кажется, совсем немного, и у них все сложится самым замечательным образом. У меня же замерла под внимательными взглядами двух мужчин, Арлорд и Дракон, каждый из которых ожидал, подозреваю, того самого, что досталось темному магу, но уже в моем исполнении. Боги, ведь только вчера был бал, королевский сад, где царило вечное лето, и фонтан, и поцелуй, и признание. Вчера бы я, не раздумывая, бросилась на шею Итару. Но сегодня, после того, как мы с Аришей первый раз перекинулись, ее голос как никогда сильно звучал не только в моей голове, но и в моем сердце. Я вновь разрывалась между двумя мужчинами. Хотела было к Итару, но драконица меня остановила. «Не наш», — сказала она капризно. «Он нам не нужен». И я в который раз подумала, что сперва стоит навести порядок в собственной голове. Поэтому кинулась на шею бородатому здоровенному амбалу, от которого пахло потом, чужой кровью и еще привычной жизнью в волчьем долу, в которой я не была принцессой династии Кромундов и мечтала выйти замуж за единственного, вовсе не собираясь разрываться между двумя. «Моя ты девочка!» выдохнул довольный брат, прижимая к себе. «Сами сбежали?» «Угу». «Ну не плачь, не плачь. Они уже все сдохли», повторил он, пытаясь меня утешить. «Ну, как мог». «А вот тех, кто выжил, мы найдем, и они тоже сдохнут». Нет, целовать, как Эльсар Шарес, Саяри не стал. Сжал еще сильнее в объятиях. И я закрыла глаза. «Спасена. Мы все спасены».